«Нет, нет, только не Армения», — испуганно сказал Конюша. «Она слишком, понимаешь, медлительная для молодого человека, такого стройного, и вместе с тем кроткого, как ребенок. Нет, нет, мы ее лучше прибережем для какого-нибудь престарелого сенатора, который пожелает погорцевать перед Матронами на параде». Барб, обдавая меня перегаром, зашептал, чтобы я попытался заполучить эту смирную объезженную лошадь. Ничего-то он не понимал. То, как Армения прядала ушами и беспокойно перебирала ногами, ее косящие глаза наводили на мысль, что она не такая уж тихоня, как уверял нас Конюши. «Я же собираюсь получить коня недаром, а по расписке квестера», — возразил я. «Если позволите, я бы все же попробовал вот эту кобылу». «Надо же, он желает попробовать, да вдобавок платит за это денежки», — восхищенно воскликнул учитель. Наконец Конюша внял уговором и немного смягчился. «Слишком уж добрая лошадь для такого молодчика, как ты». «Ну ладно», — сказал он. «Натягивай сапоги и надевай доспехи, а я пока велю ее оседлать». Я с сожалением отвечал, что не прихватил с собой доспехи, и Конюша уставился на меня так, словно сомневался, в своем ли я уме, и спросил: «Но что же ты собираешься надевать? Уж не свою ли парадную амуницию? Наше государство бесплатно выдает доспехи для упражнений». Потом он отвел меня в оружейную комнату, где дежурные рабы так затянули на мне панцирь, что я едва мог вздохнуть. Еще мне вручили помятый шлем, пару старых сапог с короткими голенищами. Щит, меч и копье мне не дали, а посоветовали жать. Смирно Армения весьма бодро потрусила из конюшни, громко и радостно заржала, но, повинуясь команде Конюшева, встала на месте, как вкопанная. Я вскочил в седло, взявшись за узду, и попросил укоротить поводья до нужной длины. Конюши одобрительно кивнул. «Похоже, ты знаешь, откуда у коня растет хвост». И после этого крикнул громовым голосом: «Всадник Минуций Лауций Манилиан выбрал Арминию и намерен упражняться на ней». Отряд кавалеристов вытянулся по краям манежа. Прозвучал сигнал горна. И тут же началась потеха, которая закончилась для меня удачно не столько из-за моей искусности, сколько благодаря тому, что мне удивительно везло. Я слышал, как Конюший призывал меня поберечь нежные губы кобылы, однако у Армении храп был словно из меди. Об узде и трензелях она, казалось, не имела и представления. Сначала она отпрянула назад, пытаясь перекинуть меня через голову, а когда ей это не удалось, заплясала, встала на дыбы и ринулась вперед бешеным галопом, выкидывая те фортеля, каким обычно прибегает злая, опытная цирковая лошадь, старающаяся выбросить из седла неловкого седока. Теперь я понял, почему остальные наездники отъехали к краю манежа, стоило Армении очутиться на свободе. Мне не оставалось ничего иного, как изо всех сил натянуть поводья, чтобы повернуть голову кобылы хоть немного влево, потому что она понесла меня прямо на ограждение и попыталась на всем скаку ударить о столбики. Когда же, вопреки всему, я все-таки удержался в седле, кобыла совершенно взбесилась и принялась огромными прыжками перескакивать через различные препятствия на поле. В общем, мне и впрямь досталось необычайно сильное и коварное животное.